Ледник Бирдмора. Южный поход должен выполнять основную задачу экспедиции. Не следует закрывать глаза на то, что научная общественность, равно как и широкие круги публики, будет судить о результатах научной работы экспедиции в зависимости от того, выполнила ли она свою главную задачу. Если да, то перед ней откроются все дороги. Ее работа будет изучена с должным вниманием. Если же нет, то даже самые блестящие результаты могут остаться незамеченными или забудутся, во всяком случае, на время. Роберт Скотт. Вход на ледник. Снежная слепота. Соперничество упряжек. Печальный вечер. Пони протащили 24 недельных рациона провианта на четверых от подножия ледника приблизительно на 5 миль вверх по течению. Но мы все равно выбились из графика. Уже несколько дней мы пользовались высотным рационом, то есть провизией, которую по плану не следовало трогать до закладки ледникового склада, а до намеченного местонахождения склада оставался еще день пути. Повинна в том, конечно, была пурга, но кто мог ожидать ее в декабре, одном из двух самых спокойных месяцев в Антарктике? Еще более серьезным препятствием явился рыхлый свежевыпавший снег, словно пухом прикрывший всю землю, в котором мы обычно тонули по колено, а сани зарывались до перекладин, бороздивших сугробы. Шеклтону благоприятствовала ясная погода. В низовьях ледника он нашел лед без снега. Примечание переводчика. Подразумевается ледник Бирдмора. Количество снега на любом леднике год от года сильно меняется. Скотт же справедливо сетовал на то, что ему не повезло. 10 декабря мы лишь к полудню закончили все приготовления к тому, чтобы дальше своими силами вести сани. Здесь мы оставили конину для людей и собак. Трое трехметровых саней, одни четырехметровые и огромное количество одежды и конской сбруи. Для начала образовали три упряжки по 4 человека. На долю каждой приходилось около 250 килограмм груза. В таком составе: первое — Скотт Уилсон Отс, старшина Эванс. Вторая — лейтенант Эванс, Аткинсон, Райт, Лэшли. Третья — Боэрс, Черри Гаррард, Крин, Кэйохейн. Вторая упряжка уже тянула сани несколько дней, причем двое, лейтенант Эванс и Лэшли, еще с тех пор, как в угловом лагере вышли из строя вторые моторные сани. Естественно, она была слабее остальных. Кроме этих трех саней, 300 килограмм груза и 100 килограмм провианта для нижнего ледникового склада везли две собачьи упряжки, проявившие себя как нельзя лучше. Складывалось впечатление, что Амундсен правильно выбрал средства передвижения. Примечание переводчика. В процессе полюсного похода англичане пришли к тому же выводу, что и Руаль Амундсен накануне своей экспедиции. Ворота представляют собой брешь в горах, так сказать, боковую дверь, ведущую на огромный ледник, сильно изрезанная поверхностью. Ко времени Ленча мы добрались до перевала, но 1,5 километра до первоначальной точки преодолевали 6 мучительных часов. Пока можно было, везли сани, идя на лыжах. Но наступил такой момент, когда не только мешали, сняли их. Новая беда. Проваливаемся по колено. Сани же буксуют и не с места. Зато сбруя тем временем высыхает на солнце. При малейшей возможности мы раскладываем спальники для просушки. А после 680 километров снежного пути зубцы из красного гранита ласкают глаз. Ворота забиты снегом в огромном количестве, накопившимся между горой Хоуп слева от нас и материком справа. Из книги Шеклтона мы знали, что Бирдмор — очень коварный ледник. Достигнув перевальной точки, поели, а ближе к вечеру начали спуск и стали лагерем уже на самом краю ледника. Но вот огорчение! Как мы и опасались, его покрывал рыхлый снег — настолько глубокий, что не видно было даже признаков твердого льда, о котором сообщает Шеклтон. Палатки ставили при довольно сильной поземке и ветре. Он и теперь еще дует, и, надеюсь, будет дуть и дальше, ибо каждый час он уносит несколько сантиметров мягкого порошкообразного снега, в котором мы вязли целый день. Смотри список литературы, пункт 17. 11 декабря перед выходом заложили нижний ледниковый склад, 3 недельных высотных рациона, 2 ящика галет на крайний случай, что тоже норма на 3 недельных пайка и 2 бачка керосина. Этой провизии 3 возвращающимся партиям должно с лихвой хватить до южного барьерного склада. Кроме того, мы оставили банку спирта для разжигания примуса, бутылку бренди для медицинских надобностей и кое-какие ненужные вещи из личного и экспедиционного снаряжения. На сани погрузили 18 высотных недельных рационов, 3 мешка с провиантом на текущую неделю и сверх того огромное количество галет, 10 ящиков, помимо 3 содержавшихся в расходном рационе для 3 партий, 18 бачков керосина, 2 банки спирта для разжигания примуса и немного рождественских лакомств, упакованных Боэрсом. Каждый рацион был рассчитан на пропитание 4 человек в течение 1 недели. Все это время, пока мы брели по глубокому снегу, одометры не действовали, и пройденное расстояние приходилось каждый день вычислять самим. Работали сегодня в поте лица, но, по-моему, это был один из самых удачных наших дней. До старта часа 2 потратили на устройство склада, после чего пошли прямо на середину большого вала сжатия. Собаки шли сзади и очень хорошо тянули 10 ящиков галет. Вскоре мы увидели огромный валун. Билл и я связались и полезли его осматривать. Это кусок очень грубого гранита, почти гнейса, с вкраплениями больших кристаллов кварца. Сверху цвет ржавчины, а внутри, если отломать кусочек, розоватый, с прожилками кварца. Такая большая глыба не могла быть принесена ветром со стороны, да и окружающий ледник скалы походят на нее. Вместо того, чтобы двигаться под большим утесом, где разместил свой склад Шеклтон, мы взяли курс на гору Кифин, то есть на середину ледника, и ко времени ленча прошли 3 или 4 километра. Куда ни глянь, всюду трещины, но мы ухитрялись на лыжах перебираться через них, а собак спасал глубокий снег. Смотри список литературы, пункт 17. В то утро собаки подвергались несомненной опасности. После ленча их отправили обратно домой. И так они прошли намного дальше, чем предполагалось по замыслу. Им бы уже следовало быть на мысе Хат, да и задерживать их теперь было никак нельзя. Кончался корм. Мы, пожалуй, несколько переоценивали их силы. Боуэрс, например, писал: «Собаки в превосходной форме. Они мигом домчат Мирза и Дмитрия обратно. Я полагаю, что они смогут делать до 50 километров в день и почти к Рождеству будут дома». Но когда мы возвратились в хижину, Мирс рассказал, что возвращение далось собакам нелегко. Сейчас, однако, они в мгновение ока сорвались с места и во весь опор помчались по проложенной колее. Видеть я их не мог из-за снежной слепоты, но слышал знакомые команды. Последние животные покинули нас. Смотри список литературы, пункт 23. Мало нам было, так в последующие 4 дня снежная слепота поразила половину наших людей. Примечание переводчика. От снежной слепоты страдали участники многих полярных экспедиций, причем восприимчивость слизистой оболочки глаза к ожогу, отраженной солнечной радиации, строго индивидуальна. Порой простые очки, но не из прозрачной пластмассы, уже создают достаточную защиту. Часть людей, видимо, малочувствительна к поражению такого рода. Конец примечания. Когда мы достигли Бирдмора, Боуэрс записал в дневнике: «Боюсь, я дорого заплачу за то, что вчера вел пони без защитных очков. Правый глаз у меня совсем закрылся, а левый довольно сильно распух. Если это снежная слепота, то она продержится 3-4 дня. Боюсь, на сей раз я попался. Мне больно смотреть на бумагу. Глаза жжет, словно кто-то насыпал в них песку». И далее. 4 дня не вел дневник, адски болели глаза, а спина разламывалась от тяжелейшей работы. Такой мне еще не доводилось выполнять. Я слеп, как летучая мышь. Кэйхен из моей упряжки тоже. Рядом со мной идет Черри. Крин и Кэйхен позади. Я залепил очки пластырем, чтобы защититься от света. Только в центре оставил маленькое отверстие, сквозь которое вижу лишь кончики моих лыж. Но из-за испарений очки беспрестанно запотевают, из глаз текут слезы. Вытереть их на ходу я не могу. Обе руки заняты лыжными палками. Сани же нагружены так тяжело. На них теперь лежит поклажа, которую везли собаки. Что останавливаются, стоит хотя бы одному чуточку ослабить усилия. Нам удавалось продвигаться лишь небольшими пробежками в несколько сот метров, после чего сани зарывались в снег так глубоко, что превращались как бы в плуг. Между тем, труднее всего даже не идти, а сдвигаться с места. Чтобы сани тронулись, приходится дергать их изо всех сил раз 10, а то и 15. Смотри список литературы, пункт 23. Слепота поразила стольких, отчасти из-за тягот последнего напряженного перехода с пони, отчасти же по нашей оплошности. Как-то не сразу поняли, что теперь при дневных походах мы больше подвержены воздействию солнца, а значит, следует принимать дополнительные меры предосторожности. Прекрасно помогали кокаиновые и цинкосульфатные таблетки из аптечки, но и примочки из дважды прокипяченных чаинок, обычно выбрасываемых на куске хлопчатобумажной ткани, хорошо снимали боль. Танниновая кислота, содержащаяся в листьях чая, обладает вяжущими свойствами. При снежной слепоте человек все равно практически ничего не видит, так что и с глазами, завязанными носовым платком с примочкой, он работник не хуже. Ледник Бирдмора. Посылаю с собаками всего маленькую записку. Дела не в таком уж розовом свете, в каком могли бы быть. Но мы не унываем и уверяем себя, что должен же быть поворот к лучшему. Хочу только сказать вам, что я в состоянии по-прежнему от других не отставать. Смотри список литературы, пункт 11. Впервые сани были нагружены так тяжело. На каждых лежало по 400 килограмм. Даже Боэр спросил Скотта, не пойти ли челночным способом. Вечером Скотт сделал в дневнике такую запись. Закусив, около 4:30 мы поднялись, пошли дальше. Меня очень беспокоил вопрос, справимся ли мы с полными грузами или нет. Со своей командой я отправился первым и к великой радости убедился, что справляемся недурно. Правда, временами сани погружались в сугроб, но мы в таких случаях научились терпению. Чтобы вытащить сани, приходилось боком продираться к ним, Причем ради большей свободы движений Эдгард Эванс бросал лыжи.